Если бы это было так, он бы позвал кого-нибудь, кого считает близким, высказал предположение журналист. Нет такого человека, нет у него близких, настаивал публицист. Юноша, наверное, так не считает, сказал журналист. Кстати, вы не назвали своего имени. Галиб назвался. Скажите, Галиб Бей, продолжал журналист, ведь у Джеляль-Бея, который сейчас заперся, Бог знает в каком состоянии, есть и люди, которых он считает близкими настолько, чтобы передать им свои литературные тайны, свое наследие. Ведь не настолько он одинок. Галиб подумал, нет, он не так одинок. «Кого бы он позвал к себе?» — спросил публицист. «Вас?» «Сестру», — уверенно сказал Галиб. «У него есть сестра по отцу. На 20 лет моложе его он позвал бы ее». И задумался, вспомнил кресло из распоротого брюха, которого выскочили ржавые пружины. «Кажется, вы начали понимать и логику нашей игры», — отметил старый публицист. «И, похоже, получаете от нее удовольствие. В таком случае я вам прямо скажу. Все хуруфиты плохо кончают. Фазлаллах Астарбади, основатель ордена хуруфи, был убит, как собака. К ногам его привязали веревку и труп таскали по всем базарам. Примечание. Фазлаллах Астарбади, конец XIV века, основатель шиитской общины хуруфитов. Знаете ли вы, что 600 лет назад он начинал с толкования снов, как Джеляль-Бей? Только он занимался этим не в газете, а в пещере за городом. Можно ли понять человека, проникнуть в тайны его жизни с помощью подобных сравнений? Рассуждал журналист. Я, например, уже больше 30 лет пытаюсь разгадать несуществующие тайны наших бедных артистов, которых мы, подражая американцам, называем звездами. В конце концов, я понял, неправда, что люди созданы парами. Никто ни на кого не похож. Каждая бедная девушка бедна по-своему. Каждая звезда на небе несравненна и одинока. Кроме голливудских оригиналов, не согласился старый публицист. Я говорил вам, кому подражал Джеляль-Бей. Кроме тех, кого мы уже называли, он постоянно заимствовал что-то у Данте, Достоевского, Мебляны, шейха Галипа. «Каждая жизнь неповторима», — возразил журналист. «Каждая история является историей, потому что не похожа на другую. Любой писатель несчастен и одинок». «Я так не считаю», — не уступал старый публицист. «Возьмем статью Джеляля, когда отступили воды Босфора, которая так всем понравилась. Разве светопредставление не заимствовано из книг, написанных тысячу лет назад, где рассказывалось о конце света перед пришествием Махди?» Примечание. Махди, так в исламе называют мессию. Разве не заимствовано оно из Корана и Ибн Хальдуна? Примечание. Ибн Хальдун, 1332-1406, тунисский историк и философ. Да еще он добавил к этому рассказ об обыкновенном бандите. Тут нет ничего значительного, и причина взволнованного восприятия статьи небольшой группы читателей, сотни истеричных женщин, звонивших нам в тот день, конечно же, не в чепухе, которая описана в статье. В тексте есть послание, которое не можем понять ни я, ни вы, а могут понять мюриды, знающие шифры. Примечание: мюрид — ученик, последователь суфизма. возникшего в X-XII веках в исламе мистического течения о приближении к Богу и слиянии с Ним через любовь и экстатические озарения.